Новелла «Неуправляемая любовь». Перевод группы «Надо радоваться, не стоит напрягаться». Над переводом работали Лина Нгуен, Елена Туравинина. Чтение текста Рин. Произведение предназначено для лиц старше 18 лет. Глава 1. Шунян навсегда запомнил первый раз, когда он встретился с Сиянем. Это был солнечный день. Он сидел в углу сада и читал книжку с картинками, которая была уже старовата. Шунян читал это уже много раз. Картинки и содержание каждой странички он мог представить себе с закрытыми глазами очень четко, как картинку 3D. Но он все равно продолжал ее читать с интересом. Возможно, потому, что это единственная книга, которая у него была. Так же, как и девочкам в приюте, ему больше всего нравился в сказке «Принц». Он скакал на высоком белом коне, у него было красивое лицо, а сам он одет в прекрасный наряд. На поясе он носил меч, который за секунду мог сразить свирепого дракона, чтобы освободить прекрасную принцессу из высокой башни. Эту страничку Шунян пересматривал бесчисленное количество раз и продолжал восторгаться. Он хотел быть таким же, как та принцесса, так же, как и в конце сказки, жить долго и счастливо. Тогда Шуняну было 12 лет, но как ни погляди, он выглядел как мальчик, которому нет еще 10. Он был настолько тощим, что казалось, он даже стоять нормально не сможет. Место, в котором он рос, называлось благотворительный приют счастья. Хоть не каждый приют на свете хочет признавать, что он приют, но они не должны были давать им такие совсем неподходящие имена, как счастье, розовое сердце, ангел, любовь. Это ничего не изменит. Жаль, но Шунян до сих пор не понимал, что такое счастье. Конечно, нельзя сказать, что ему никогда не было весело. Весело было. Например, когда пришла тетенька-репортерша, можно было на время надеть новую одежду. А еще в Рождество можно было получить кусок копченого мяса. И еще, кажется, больше не было ничего. Самым большим желанием детей из приюта было, чтобы их усыновили или удочерили. Неважно, богата эта семья или нет, даже если это мать, только по названию, но для них это все равно было ценно. Но в этом Шунян отличался, он не копил неосуществимых надежд, потому что осознавал, что он не симпатичный, не умный. Перед незнакомыми людьми он становился неловким, медлительнее, чем обычно, поэтому его никогда не выбирали. Поэтому, когда сестра позвала его, то он не сразу отреагировал. «Ты! Да, ты! Иди сюда!» Он спрятал книжку у себя за спиной, со страхом посмотрел на красиво одетого парня, стоящего перед ним и помахивающего ему рукой. Гармоничное, до странности красивое лицо. Когда он улыбался, можно было видеть красивые белые зубы. При свете заката эти зубы ему казались блестящими стекляшками. Мальчик, будто принц, сошедший со страниц сказки, без всякого смущения положил руку ему на плечо, а другой рукой обхватил его лицо, как будто какую-то маленькую игрушку. «О, какой милый!» – немного погладил головку. «Мам, он на ощупь даже лучше, чем Алиса!» На лице ощущалась боль, но он не смел плакать, а только сжав кулаки терпел. «Сяо Янь, как можно сравнивать человека и собаку? Это неприлично!» – донесся нежный голос с упреками. «Ты девочка?» – Шунян покачал головой. «Нет, я мальчик». «Хм, мальчик!» – Сиянь, разочаровавшись, опустил руки. Немного пригляделся к его лицу, затем снова потянул за щеку. «Как же так? Лицо точь-в-точь, как у девчонки. Как ты можешь быть мальчиком? Шутишь, да? Говори! А ну, скорее говори!» Сила была приложена большая. У Шуняна чуть не полились слезы. «Эй, собираешься плакать?» Шунян крепко сжал губы. Он помнил наставление сестры-монахини. «Нельзя плакать при дорогом госте. Это неприличный поступок и будет наказание. Не дадут ужин». «Эй, мальчуган, поплачь-ка, я посмотрю». Лицо с каждой минутой растягивалось все больнее и больнее. Он еще специально потряхивал рукой. «Заплачь, Заплачешь? Не буду больше щипать!» Уголки глаз Шуняна уже были наполнены слезами. Он изо всех сил пытался сдержать их. «Ненавижу! Совсем непослушный! Реви! Плачь давай!» «Сяо Янь, не шуми! Раз не слушается, поищем другого! Не обижай его!» «Госпожа Се, Шунян еще маленький и не знает, что к чему!» Монахиня улыбнулась, чтобы примирить всех. «Вы можете посмотреть других деток, они будут послушнее!» «Нет, я хочу именно этого!» Он прибавил еще силы, лицо начало уже синеть. «Плачь, и я остановлюсь!» В эту минуту Шунян уже совсем забыл об ужине. Презрительный взгляд того мальчика заставил его крепко сжать зубы и не позволить себе расплакаться. «Остановись, Сяо Янь! Молодой господин Се!» Они боролись несколько минут. Шунян так и не издал ни звука, но несколько слезинок скатились по щеке. «Так и надо было!» Се Янь, довольно вздохнув, отряхнул руки. «Заплакал бы пораньше, было бы лучше. Мам, я беру его, привезите его домой. Я хочу с ним поиграться». Глаза Шуняна от страха расширились. «Эй, как тебя зовут? Я забираю тебя. С этого дня я твой хозяин». Сделав вид хозяина, он погладил Шуняна по голове, затем повернулся к своей матери. «Не так ли, мам? Человек, который берет его под опеку, это я». Женщина улыбнулась. «А он твой друг, который будет с тобой учиться и играть. Это не то же, что с Алисой, так что не балуйся. Главное, что теперь он мой». Вид сияния, напоминающий ангела, полностью отличался от жестоких слов, которые он говорил. «Если я захочу, чтобы он что-то сделал, то он должен послушно это делать, а если нет, то я его накажу». Шунян инстинктивно отступил назад на два шага и спрятался за монашкой. «Эй, иди сюда, я тебя увожу!» Сеянь махал руками. «Теперь тебе больше не нужно тут жить. Мы будем жить вместе в огромном-огромном доме. В нем есть даже сад!» Шунян сжал губы, качая головой со страхом. «Ты опять не слушаешься!» Сеянь поднял свои коготки и потащил Шуняна к себе, сжимая его щеку в своих пальцах и говоря: «Запомни хорошенько, с этого дня я твой хозяин. Если будешь слушаться и делать, что я говорю, то я буду хорошо с тобой обращаться». «Хорошо с тобой обращаться» – это, наверное, самое трогательное и самое соблазнительное обещание, которое он когда-либо слышал. Итак, он взял с собой маленький портфель, из которого виднелся переплет его старой книжки сказок, и пошел следом за сиянием в машину. За спиной он еще слышал крики и ор маленьких друзей, которые кричали ему вслед: «Шунян, тебя обманули! Тебя продадут!» Как только он предстал перед воротами особняка семьи Се, то в его бедной, наивной детской головушке настал дефицит слов, чтобы описать точно свою мысль, не прекращая повторять: «Большой, красивый». Сидя на маленьком диване перед вашингтонскими яблоками и калифорнийским виноградом в блестящих прозрачных блюдах, он любовался, не думая, что такие симпатичные вещи можно есть. Сяянь взял одно яблоко и дал ему в руки, но тот был в недоумении, что ему нужно делать. «Не нужно резать». «А?» «Не нужно разрезать на 8 ломтиков». Смотря на непонимающее лицо Сияня, он добавил: «Это все мое?» Сяянь был в ступоре какое-то время, затем сказал: «Ну да, конечно, твое». Немного задумался, затем придвинул целое блюдо с фруктами и поставил на колени Шуняна. «Это все тебе. Ешь. Закончится, я прикажу принести еще». «Правда?» Шунян удивился, совсем забыв причину синяка на своей щеке. Поднял голову и посмотрел на сияние черными, блестящими, благодарными глазками маленького симпатичного зверька. «Ты такой добрый». «А? Ну да, конечно же, это так». Сяянь сидел довольный, не понимая, почему ему так приятно слушать похвалу этого мальчика. Этот мелкий и тощий человек, глядя на которого сразу же появлялось желание поиздеваться над ним, почему-то казался Сяяню таким милым и хорошеньким. «Вкусно?» «Очень вкусно». Шунян откусывал по маленькому кусочку, кивая головой. «Ах, такой милый!» Сиянь не удержался, протянул руку и приласкал эти гладкие волосы. «И правда походит на Алису. А нет, по сравнению с собакой, которая у меня была, еще милее, так и хочется обнять». Как подумал, так и сделал. Сразу же прижал к себе, крепко сжимая худенькое, недавно выкупанное тело Шуняна, и чмокнул. «Если будешь послушным, то сможешь получить все, что захочешь. Я все тебе дам». «А...» Шунян вспомнил, как сестра в приюте говорила им, что нужно благодарить того, кто дал тебе еду. Всегда нужно благодарить его всем сердцем. С того дня он стал человеком семьи Се. Хотя считалось, что он приемный сын супругов Сефен, но на самом деле он являлся лишь другом по учебе, которые были у богатых семей в древности. В настоящем он являлся прислугой. Когда он немного подрастет, то как максимум станет дворецким. Для Сияня же все было просто. Он замена собачки Алисе, которая умерла. Его главная обязанность – это играть с молодым господином Се, скрасить его скучное времяпровождение. Когда у молодого господина Се хорошее настроение, то он будет гладить по голове и даст награду. А если плохое, то крепко сжав подушку, будет бить ей по заду Шуняна, положит его на пол и будет яростно щипать щечки, пока тот не разревется. Шунян не ждал принца. Он также и не ждал хозяина с таким скверным характером. Повезло, что у этого хозяина хоть и скверный характер, и он бывал иногда деспотичным и лукавым, часто срывался, но это не проявлялось ни в чем серьезнее щипания щек. Но став взрослым, Сиянь вряд ли бы остановился лишь на щипках. Прозвенел будильник, Шунян протянул руку, чтобы выключить его. Затем по привычке потрогал лицо. Как хорошо, не опухло, это был всего лишь сон. В детстве Сиянь часто его щипал, и теперь это стало кошмарным сном, отчего ему, теперь уже 30-летнему мужчине, до сих пор становилось страшно, так это от ласковых пальчиков Сияня. Лишь от одних мыслей о том, что этот господин сегодня возвращается из Англии, ему стало сниться детство. «Интересно, как он теперь выглядит после стольких лет?» Бормоча, Шунян встал с кровати и оделся. «Сегодня господин и госпожа сами лично поедут его встречать, а он, как обычно, пойдет работать в компанию. В доме семьи Се всегда соблюдался четкий порядок. Даже дом, в котором он сейчас живет, был далеко от места, где жила семья Сефен. Умывшись и переодевшись, он вышел из спальни. А как только спустился с лестницы, сразу услышал шум. Еще так рано, почему в холле такая суета?» «Господин Шу, молодой господин вернулся!» «Что?» Его мозг еще не успел обработать эту информацию, как кто-то уже подлетел и набросился на него. Так что он по инерции сделал несколько шагов назад, чтобы не опрокинуться на землю лицом вверх. «Сяонян, я так по тебе скучал!» Плечи Шуняна вдруг задрожали. Он широко раскрыл глаза, чтобы постараться рассмотреть то, что только что подлетело. А нет, человека, который только что набросился и прижался, оказавшись так близко к нему лицом. «Сяянь? Как скучно! Ну конечно, это я!» «Как тошнотворно!» Он криво улыбнулся, оттянул от себя осьминога, который прилип к нему. «Разве вы сейчас не должны быть в аэропорту и ждать, когда за вами приедут? Я хотел тебя встретить первым. Мне даже не удалось вызвать такси, и пришлось лезть на автобус. Я поменял рейс на более ранний, но забыл всех предупредить. И к тому же я был в нетерпении. Я слишком соскучился по тебе». «Сяонян, ты скучал по мне? Скажи же!» Шунян весь покрылся холодным потом. Сиянь стал теперь выше его на полголовы. Высокий, красивый, сильный, мужественный. Еще несколько месяцев, и ему исполнится ровно 25 лет, и до сих пор не прекращает кокетничать. «Старший господин, когда увидит вас, очень обрадуется. Странно, почему ты совсем не рад?» «Я? Я, конечно же, рад. По тебе не скажешь». Немного надул губы Сиянь. Конечно же, Шунян был рад. Настолько рад, что не знал, какое выражение лица использовать. Не знал, что сказать. Просто с детства он был не из тех, кому легко давалось общение. Скромный и молчаливый по характеру, громко говорить и смеяться он никогда не осмеливался. Даже сейчас, крепко прижатый руками Сияня, отчего его сердце готово было разорваться, наружно он выглядел спокойно, с пресной улыбкой на лице. «Сяонян, я кое-что расскажу». Сиянь давно не говорил по-китайски. «Сегодня, наконец, выпал шанс». Для начала он сел, приказал чай и что-нибудь к чаю, затем подождал, пока прислуга сообщит его родителям, что он прибыл, и только после этого быстро схватил Шуняна и начал безумолку говорить. Так как они находились слишком близко, Шунян даже почувствовал на своем лице брызги слюны. «Что? Когда я был в автобусе, то сломал палец одному человеку». «Что?» Шунян подумал, только вернулся и занялся насилием. «Разве раньше ты не просто щипал мои щеки? Как получилось, что теперь пальцы людям ломаешь?» Он пришел в ужас. Затем убрал свои руки подальше от лап Сияня. «А что случилось? Кто-то пытался у тебя кошелек украсть?» «Нет». Сиянь нахмурился и, как будто вспомнив о чем-то, очень разозлился. «Он трогал меня. Ебать, извращенец!» «Трогал?» Шунян ничего не понимал. «Да, это так. Воспользовался тем, что было много народу, и полапал мой зад. Я схватил его за палец и сломал. Было слышно, как затрещали кости. Тот человек даже не посмел крикнуть от боли». Сиянь с детства был таким сильным. Ничего не изменилось с тех пор. Шунян криво улыбнулся. «Зачем же надо было так? Хоть она и была немного нетактична, но все-таки девушка». «Какая девушка? Да козел он старый, с лысой башкой. Сяонян, неужели ты ничего не слышал про геев?» «А ге...» Шунян содрогнулся, затем снова криво улыбнулся. «Конечно знаю. Какой век на дворе? В этом нет ничего удивительного. Как мерзко! Я больше всего ненавижу геев!» Сиянь нахмурился. «Мужчина с мужчиной? Больные! Им не противно во время секса? Ну все, теперь я есть не хочу!» «Тебе стоит немного поесть. Это сделали специально для тебя. Кроме того, все ингредиенты были приготовлены заранее, за месяц до твоего возвращения». Шунян подтолкнул тарелку в его сторону, поправив очки, которые немного спали. «Ты поешь, а я поднимусь наверх и возьму некоторые вещи для тебя». Хоть он знал это с самого начала, но все же услышав, как этот человек высказал это напрямую, своими устами, он подумал, как же были смешны и жалки крошечные надежды, которые он хранил.